«Кажется, я в тебя влюблен», — тихо сказал он, и по ее лицу покатились слезы. Она не думала, что когда-нибудь еще услышит эти слова, и вот их произносит Лайм, которого она почти совсем не знает. Но сердцем, душой Саша ощущала его как очень близкого человека, с его непредсказуемостью и нежностью, с уязвимостью и жаждой любви. «Это невозможно. Ты меня совсем не знаешь», — так же тихо возразила она, не вытирая слез. Она плакала об Артуре и о Лайме, и о себе самой. «Это возможно, и я тебя знаю. А хочу узнать еще лучше». Он много сегодня рассказал ей о себе, а теперь хотел узнать побольше о ней. «Лайм, это безумие». Саша оперлась на локоть и посмотрела на него сверху вниз. Осторожным жестом он притянул ее к себе и вытер слезы. Ее движение было ласковым и бережным. «Может, и безумие», — согласился он. «А может, нам как раз это и нужно?» «Мне-то точно. Думаю, что и тебе тоже». «Что именно, секс?» — обиделась Саша. Она не собиралась стать его подругой на одну ночь, как Бекки, да и вообще все это смешно. У них должны быть деловые отношения. Еще вчера они даже не были знакомы, да и сейчас ненамного продвинулись. Да что с ней творится? Она будто плыла по волнам неведомого моря, и ее несло к нему волной, такой сильной, что не было сил сопротивляться. «Саша, дело не в сексе, и ты это знаешь». Точнее, не только в сексе, хотя, должен признать, мне очень понравилось. Это было мягко сказано, такого наслаждения он никогда не испытывал, что было довольно удивительно, учитывая, что они едва знали друг друга. И ей тоже с ним было очень хорошо. «Но это же не любовь. Мы едва знакомы». «У нас еще будет время познакомиться», — мягко произнес он. Господи, да чего же он хорош? Теперь-то она это знала определенно, даже слишком. Сашу неумолимо влекло к нему, причем с самого начала. Она только теперь поняла это. Она пыталась отбросить от себя эти мысли, но тщетно. «Это невозможно», — повторила она. «Я твой галерист, хозяйка галереи. Я буду представлять твои интересы, и я на 9 лет тебя старше». «Ну и что?» «У тебя и на этот случай есть пункт в договоре. Разница в возрасте Лайма нисколько не волновала». «Да, есть, я не сплю со своими художниками. Никогда этим не занималась и начинать не собираюсь». Она говорила твердым тоном, словно пыталась убедить саму себя. «А мне показалось, ты уже начала, только что. А кроме того, ты раньше была замужем, а теперь правила изменились». «И мне пора начинать спать со своими художниками, я так не думаю, Лайм». Она вдруг рассердилась на себя, но он не дал продолжать, а закрыл ей рот поцелуем, нежно поглаживая ее атласную кожу. Под его пальцами каждая клеточка в ней трепетала. Казалось, она теряет разум. На этот раз она даже не пыталась его остановить. Ей захотелось его еще сильней, а потом она лежала в его объятиях и опять плакала. Но теперь это были слезы радости. Он крепко обнял ее, притянул к себе и держал так, пока она не успокоилась. У нее было такое ощущение, будто внутри прорвало плотину, и эмоции вот-вот захлестнут с головой. «Саша, я тебя люблю. Ничего не понимаю, не знаю, как это произошло, но я тебя люблю. И я знаю, что чем дальше, тем сильнее буду любить тебя. Ты только дай мне шанс». Он умолял. Он хотел ее так, как не хотел никого и никогда, даже Бет. «Этого больше не повторится». Слова прозвучали глухо. Она уткнулась лицом ему в грудь, а он заулыбался. «В следующий раз я надену носки, обещаю», — сказал он, не выпуская ее из объятий. «Лайм, я серьезно», — тихо сказала она и уснула у него на груди. «Я знаю, Саша, знаю. Я все равно тебя люблю». Он целовал ее рассыпанные по подушке волосы, улыбался и, не разнимая рук, уснул. Впервые за много месяцев оба заснули спокойным, приносящим отдохновение сном.